Напоминание о детстве тронуло ее, и она стала откровеннее обычного. Сначала она коснулась здоровья отца. Он страдал атеросклерозом, и его состояние внушало доктору опасения. Потом, смотря на камушки, валявшиеся на дороге, она спросила. «Что произошло у тебя с Миза?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что за все время, пока вы живете здесь, вы с ними ни разу не виделись. На прошлой неделе я их пригласила к завтраку, а она отказалась. Раньше этого не бывало. Я отлично вижу, что что-то произошло». «Да, произошло, мама. Но я не могу вам сказать. Миза дурно вела себя в отношении Адилии». Мама прошла несколько шагов молча, потом проговорила в полголоса и как бы с усилием. «А ты уверен, что не Адилия дурно повела себя в отношении Миза? Послушай, я отнюдь не хочу вмешиваться в твои отношения с женой, но должна хотя бы раз тебе сказать, что тебя все осуждают, даже отец. Ты слишком мягок с ней. Ты знаешь, как я ненавижу сплетни, мне хочется верить, что все, что рассказывают выдумки, но если это выдумки, тебе следовало добиться от нее, чтобы она вела себя так, чтобы этих сплетен не было». Я слушал, сбивая тростью хрупкие стебельки травы. Я знал, что мама права, что она долго сдерживалась. Я думал также, что Миза, вероятно, говорила с ней и, пожалуй, все ей рассказала. С тех пор, как Миза поселилась в Гандюмасе, мама с ней подружилась и очень ценила ее. Да, несомненно, она знала истину. Но это нападение на Адилию, нападение справедливое и умеренное, вызвало во мне рефлекс рыцаря. Я стал горячо защищать жену. Я говорил о своем доверии к Адилии, которого у меня в действительности не было. Я наделял ее достоинствами, которые сам отрицал в разговорах с нею. Любовь создает странные формы солидарности. В то утро мне казалось, что мой долг объединиться с Адилией для совместной борьбы с истиной. Думаю, что во мне говорило также желание убедить самого себя, будто она меня еще любит. Я перечислил маме все черточки, которые могли служить доказательством привязанности Адилии ко мне. Рассказал о книгах, с таким трудом добытых ею в Бресте, об ее ласковых письмах, об ее поведении во время нашего пребывания в Гандюмасе. Я говорил так пылко, что, кажется, поколебал уверенность мамы, но, увы, не поколебал своей собственной. Она была незыблема. Адилии я ни слова не сказал об этом разговоре.